Я себя чувствовал вполне комфортно, сам не ожидал. И ничего удивительного, лес и лес. Да, где-то он необычный, да, местами невообразимо высокий. Но законы в нем царят все те же, физика движения и звуков не изменилась. А редколесья в районе Васюганских болот местами похлеще будут, чем эти субтропические разливы. Так что, спецназовцы, тренируйтесь в Сибири. После этого вам никакая амазонка не в страх. После пары семинаров по флоре и фауне, конечно. И наоборот. Наблатыкавшись на амазонских полосах препятствий, никогда не зарекайся, что выживешь в сибирских чащах и болотах. Уже потому, что там, начиная с октября, весьма и весьма прохладно становится. Да сосулек вместо ног. Есть, конечно, ожидаемые особенности. В этой местности, насколько я вижу, после осенних дождей охотиться будет труднее, чем летом, в отличие от Сибири, где все наоборот. Температуры стоят высокие, все растет круглый год, и потому после природного орошения на выгорающих летом кустарниках появляется новая листва, которая резко ухудшает видимость. Но с точки зрения охоты же появилось и преимущество. Земля стала мягче, двигаться бесшумно проще. Посмотрим. В дельте левого рукава, как и ожидалось, оказалось великое множество проток, островов и островков. Дилемма. Ленни, доклад, мы в рукаве. Много не успеть. Время, как и топливо, дорого. Кастет, Тунгусу. В канале. Костя, мнение. Прокатимся по речке вверх или шмонаем островки? Что твоя сталкерская чуйка подсказывает? Прием. Рация пошипела, после чего Костя ответил. Моя чуйка, командир, говорит так. Попал в большой магазин, отоваривайся. Неизвестно, придешь ли ты сюда еще, будет ли время и не выгребут ли весь дефицит. То есть чешем? Чешем. Обыскивать эти острова на весельной лодке я бы не стал даже под расстрелом. Без рук останешься. Адский труд и куча потраченного времени. Хорошо, что главные друзья современного человека по имени ДВС в колонии имеются. Ну что, Зикки, мы остаемся здесь, докладывай опять. Кто там на смене? Ольга. Попроси, чтобы радиомаяк включила, а то заплутаем в этих камышах. Непростая нам предстояла задача. Видимость будет отвратительная. Кругом заросли затопленного кустарника и высокая трава. Я бы, честно говоря, плюнул на тщательность, быстренько промотнулся бы поперек и покатил дальше. Но Лунев не таков, он сталкер. А сталкеры, скажу я вам, это не разведчики. Это совершенно другое. Они заточены не на поиск новых земель и добычу разведданных. Они настроены на поиск полезного для анклава. Другой характер, другой подход. Сталкеры как волки. Почуяв наживу, уже не отпустят. А Костя что-то чувствует. И я тому мешать не намерен. Вдруг локалка стоит на островке. Еще на стадии планирования Беринга в штабе определили, что главная локалка залива, если она существует в принципе, будет стоять по аналогии на берегу противоположном, существующем там, и тут опять если развалинам. По аналогии с Волгой. В нашем случае это где-то в скалах на противоположной стороне залива. Но и вероятности появления других локалок никто не отменял. Тут такой нюанс. Писатели ставят Рохштоф-Ворте, РВ, как я часто все еще по базельской привычке говорю, не изначально, а по каким-то соображениям по текущей ситуации. Так может быть. И тому есть косвенное подтверждение. Еще ни разу сталкеры анклава не находили локалки с напрочь просроченными продуктами питания. Месяц просрочки – это максимум. Такое было один раз. Впрочем, сама изба может стоять пустая. Такое тоже было. Так что чисто теоретически смотрящие могли сбросить ништяки и загодя, прослышав детальный план и сроки экспедиции. Кастет, Вы двигаетесь по часовой стрелке к центру. Мы против часовой. Радиомаяк форта включен. Тепловизоры, контроль зарослей воды. На связи быть постоянно. Принял. Идем медленно, бережем винты. Все равно нашинкуем зеленки, Федя. Деревья сильно мешают поиску. Мешают уже тем, что их тут много. И ни одно не может служить гарантированным признаком нормального сухого острова. Большинство стволов растет в воде. Может, это разновидность мангрового дерева? Не сориентируешься. Думаешь, вон там островок. Подходим, а там все та же картина. Заросли, камыши и торчащие из воды кривые черные стволы. Зодиак медленно продирался по протокам, порой буквально раздвигая заросли пузатым носом в кевларовом чехле. Крупных хищных змей я не боялся, если они даже тут и водятся. Здесь этим монстрам ловить нечего, точнее некого. Питону или анаконде нужна нормальная теплокровная добыча, а значит береговой водопой. Здесь же одни птицы, это их царство. Ошалевшие от нашей наглости пернатые всех пород изумленно смотрели на крадущуюся сквозь высокую траву лодку, и лишь некоторые поднимались в воздух. Хороший признак, не пуганные они тут. В воде лениво плескалась жирная рыба с зеленоватой чешуей. Скорее всего, они постоянно живут в плавне, никогда не выходили на стремнины. Ленни... «Ничего, чувак», — сказала подруга, лишь на секунду отрываясь от тепловизора. «Одни птицы кругом». «А воздух тут нехороший, прелый, затхлый, порой даже гнилостный. Жилья в этих тугаях не поставишь. Сваливать бы надо». Мы с Ленни поднажали и к примерному центру проточной системы вышли первыми. «Ничего, только время потеряли». «Тунгус, кастету!» На связи. Ну поздравьте, неумехи. Да ты чё? Ага, я уже и сам не верил. Локалка? Бери выше, командир. Что нам те консервы или парочка пулеметов? В голосе главсталка чувствовалось нарочито спокойное хвастовство. Кость, тихо спросил я, ты что, пароход нашел? Так точно, командир. Именно пароход. Пусть и очень маленький, но очень маленький. Так, к черту тишину, ракету давай, красную. В небо метров на 70 поднялся яркий шарик. Ясно. Ленни, тормоши Ольгу, рассказывай. Это должно осесть там. И погнали! Осторожное одиночное плавание закончилось. Зодиак бодро пер сквозь камыши, чуть не сшибая зазевавшихся птиц. «Ай да Костя! Ну и искатель!»